А через несколько дней старец сказал мне: «О, дитя мое, я предложу тебе кое-что и желаю, чтобы ты меня в этом послушал». «А что это будет за дело?» — спросил я его. И шейх ответил: «Знай, что я стал стар годами, и у меня нет ребенка мужского пола. Но есть у меня молоденькая дочь, прекрасная видом, обладательница больших денег и красоты, и я хочу выдать ее за тебя замуж, чтобы ты остался с ней в нашей стране. А впоследствии я отдам тебе во владение все, что у меня есть, и все, чем владеют мои руки. Я ведь стал стар, а ты встанешь на мое место». И я промолчал и не сказал ничего, а старец молвил: «Послушайся меня, о дитя мое, в том, что я тебе говорю. Я ведь желаю тебе блага. Если ты меня послушаешься, я женю тебя на моей дочери, и ты станешь как бы моим сыном, и все, что в моих руках и принадлежит мне, будет твое. А если ты захочешь торговать и отправиться в твою страну, никто тебе не будет препятствовать, и твои деньги у тебя под рукой. Делай же так, как захочешь, и изберешь. Клянусь Аллахом, о дядя мой шейх, ты стал как бы моим отцом, и я испытал многие ужасы, и не осталось у меня ни мнения, ни знания», — ответил я. «Веление во всем, что ты хочешь, принадлежит тебе». И тогда шейх приказал своим слугам привести судью и свидетелей. И их привели, и он женил меня на своей дочери и сделал для нас великолепный пир и большое торжество. И он ввел меня к своей дочери, и я увидел, что она до крайности прелестна и красива, и стройна станом, и на ней множество разных украшений, одежд, дорогих металлов, уборов, ожерелий и драгоценных камней, стоимость которых многие тысячи тысяч золота, и никто не может дать их цену. И когда я вошел к этой девушке, она мне понравилась, и возникла между нами любовь. И я прожил некоторое время в величайшей радости и веселье. И отец девушки приставился к милости великого Аллаха, и мы обрядили его и похоронили. И я наложил руку на все, что у него было, и все его слуги стали моими слугами, подвластными мне, которые мне служили. И купцы назначили меня на его место, а он был их старшиной, и ни один из них ничего не приобретал без его ведома и разрешения, так как он был их шейхом, и я оказался на его месте. И когда я стал общаться с жителями этого города, я увидел, что их облик меняется каждый месяц, и у них появляются крылья, на которых они взлетают к облакам небесным и остаются жить в этом городе только дети и женщины. И я сказал про себя: «Когда придет начало месяца, я попрошу кого-нибудь из них, и, может быть, они отнесут меня туда, куда сами отправляются».